Закабанная мечеть. Закабанная мечеть — выдающийся памятник архитектуры и духовной жизни Казани, построенный в 1872 году и ставший одним из символов мусульманской общины города. Расположенная в районе Закабаном, по названию связанному с близлежащим озером Нижний Кабан, мечеть на протяжении более века служит центром религиозного и культурного единения татарского народа. Инициатива строительства принадлежала мусульманской общине Казани, которая объединила усилия и средства для создания достойного молитвенного дома. Главным меценатом выступил известный купец Ахмед Заки Сафиулин, чьи щедрость и поддержка сыграли решающую роль в реализации проекта. Автором архитектурного решения стал талантливый архитектор Петр Иванович Романов, сумевший гармонично объединить в облике мечети элементы эклектики, псевдомавританского стиля и традиционной татарской архитектуры. Такое сочетание придало зданию уникальный и легко узнаваемый облик, выделяющийся на фоне городской застройки. Конструкция мечети выполнена из красного кирпича, который украшен декоративной кладкой с использованием традиционных татарских орнаментов. Фасад здания украшен стрельчатыми окнами и кокошниками, элементами, придающими фасаду величественную и торжественную выразительность. Минарет, расположенный над главным входом, выполнен в традиционном казанском стиле. Восьмигранный, с нарядным куполом и узорчатой аркатурой, он гармонично возвышается над основным объемом и служит визуальным центром композиции. Минарет не отделен от основного здания, а органично встроен в его структуру, что подчеркивает целостность архитектурного решения. Интерьер мечети выдержан в строгих канонах исламского зодчества. Преобладают светлые тона, натуральные материалы, дерево, резьба и традиционные орнаменты создают атмосферу духовного умиротворения. Центральный молильный зал построен с высокими сводами, поддерживаемыми колоннами. Минбар, расположенный у южной стены, выполнен из темного дерева и украшен геометрическим орнаментом, что подчеркивает его важность в ритуальной жизни мечети. Для женщин предусмотрены балконы, расположенные вокруг молильного зала, что соответствует традициям мусульманского богослужения. Мечеть расположена в непосредственной близости от улицы Баумана и озера Нижний Кабан, что делает ее легкодоступной как для местных жителей, так и для туристов и паломников. В XIX – начале XX века при Закабанной мечети функционировало медресе, где преподавались не только религиозные дисциплины, но и светские науки. Это учебное заведение стало центром мусульманского просвещения в регионе, привлекая учеников из различных уголков Поволжья. В медресе развивалась богатая интеллектуальная жизнь, изучались труды восточных философов, велись богословские диспуты, преподавались арабские, персидские и тюркские языки. Медресе играла важную роль в формировании образованной, духовно развитой части татарского общества. Советский период стал серьезным испытанием для Закабанной мечети. В 1930-х годах, как и большинство религиозных учреждений, мечеть была закрыта. Здания национализировали и использовали под складские и хозяйственные нужды. Многие декоративные элементы интерьера были утрачены, минарет частично поврежден. Несмотря на это, архитектурный каркас здания сохранился достаточно хорошо, что позволило в конце XX века начать реставрационные работы. Возвращение мечети мусульманской общине произошло в 1990-х годах. С тех пор ведется постоянная работа по восстановлению исторического облика здания. Минарет был реконструирован, интерьеры восстановлены с учетом архивных материалов и воспоминаний старожилов. Археологические и архитектурные исследования подтвердили высокую художественную и историческую ценность памятника. Сегодня Закабанная мечеть — действующий храм, где регулярно проходят молитвы, пятничные службы, а также работают воскресная школа и курсы по изучению основ ислама. Яркий красный кирпичный фасад мечети и изящный минарет создают впечатляющий силуэт, который особенно эффектно смотрится на фоне неба в утренние и вечерние часы. Окружающая территория благоустроена. Здесь есть места для отдыха и прогулок. Посещение Закабанной мечети — это возможность не только увидеть выдающийся образец татарской архитектуры XIX века, но и глубже понять историю и культуру мусульманской общины Казани. Мечеть хранит память о сложных и героических страницах жизни татарского народа, о стойкости веры и традиций, которые смогли устоять в условиях исторических испытаний.